بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. أما بعد، хотелось бы, прежде чем перейти к новой теме, сделать несколько дополнений или замечаний, которые, как мне показалось, будут уместны, и которые, как я посчитал, не были достаточно упомянуты. Первое, это что касается вопрос степени аргументации шариатом, который был до нас, шариатом Ибрахима, алейхиссалям, Муса и другими пророками. Нет разногласия в ученых то, что шариат в отношении убеждений или основ религии не разнится. Все пророки призывали к единобожию. Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Валякад баасна фи кулли уммати расуля ниабуду Аллаха ва чтанибу тагут». Каждую общину был послан посланник, который призывал к Аллаху и требовал отстраниться от тагута. Поэтому в этом случае или в этих вещах ученые не расходятся, то, что все шариаты с этой стороны одинаковые. С этой стороны все шариаты одинаковые. Однако разошлись в вопросах, что касается, как мы это уже сейчас понимаем, вопросов фиковского характера, скажем так. И шариат, который пришел до нас, делится, ученые поделили его на две части. Первая часть — какие-то вещи в предыдущем шариате, которые нам были сообщены через достоверные пути, через достоверную сунну, через достоверный Коран. В этом вопросе не считаются с теми книгами, которые сейчас существуют у евреев и христиан. Поэтому первая часть — это то, что пришло к нам, стало известно из достоверных источников, и какие-то положения, и наш шариат, или настоящий шариат посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, аннулировал это положение. Как некоторые вещи, которые были запрещены евреям, потом были разрешены и так нам, в этом разделе ученые не расходятся, то, что это не является аргументом для нас. Это не является аргументом для нас. Второй раздел. Нам стало известно, что в шариате предыдущем были те или иные положения, и в нашем шариате пришел конкретный подтверждающий далиль. Допустим, как Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Я ига ладина аману кутиба алейкум ас-сияму, кама кутиба аля ладина мин кабликум, лааллакум таттакун». «О вы, которые уверовали, вам предписан пост, так же, как был предписан тем, кто был до вас». Те, кто был до нас, им тоже был предписан пост. И нам предписан пост. На это есть пришел конкретный далиль в нашем шариате. Поэтому ученые не расходятся, что это берется, однако ахканы или отдельные части, как это делается, как этот пост делается, берется из нашего шариата. Берется из нашего шариата. Третий раздел, в котором ученые разошлись, какие-то пришли сообщения из прошлого шариата. Мы узнали о том, что те или иные вещи были узаконены в предыдущем шариате. И нету в нашем шариате далиля, доказательства, подтверждающего это, и нету отрицающего это. И в этом ученые разошлись. Большая часть ученых в этом случае сказали, что можно аргументировать или можно брать в доказательство эти вещи. Это известно из мазгаба ханафитов, маликитов и ханбалитов, и одно мнение у шафиитов. Второе мнение у шафиитов, то, что это не является шариатом для нас. Чему я это все говорю? И без сомнения, мнение джумгура в этом вопросе правильное, более правильное. Почему я это говорю? Потому что, допустим, в этих листках автор отведения очень часто приводит истории, какие-то положения, связанные с Муса, алейхиссалам, Ибрахим, алейхиссалам. Чтобы читатель неправильно не понял неправильно эти вещи. Что бы там ни происходило, то есть какие бы происшествия ни происходили, окончательное решение за нашим шариатом. Если у нас какие-то шариаты, в шариате пришли положения, если у нас в шариате пришли определенные положения, а в предыдущем шариате эти положения другие, то мы, конечно, не берем шариат предыдущий. И нам нет нужды для того, чтобы узнать, что положение, когда мусульманин слаб или человек слаб, он не может делать те или иные вещи, для того, чтобы приводить то есть рассказы Ибрахима, алейхиссалам, и Муса. Это известно. Это известно, если с этой стороны. Если цель этого приведения явилась доказать какую-то другую вещь, то это будет, наверное, не совсем правильно. Потому что Ибрахим, алейхиссалам, он не был ему приказан делать то, что приказано нам. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Умит он укатили нас, хатта яшхаду ан ля илляха илля Аллах». Мы не знаем, чтобы Ибрахим, алейхиссалату ва саллям, было приказано ему это делать. И также выражение победы религии. Это победа убеждения, а не победа тел. Без сомнения, это так, но это не значит, что победа тел не имеет никакого значения. Это не значит, что победа тел не имеет никакого значения. Более того, это из полноты победы религии. Победа тел, победа религии, это из полноты победы религии. Доказательство этого служит вся биография или вся сира посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит шейх ислам, рахимахуллах, после того, как перечислил и описал некоторые описания людей, он говорит, эти два пути гнусных, два гнусных путя. Путь тех, кто относится к религии и не заполнил ее тем, чем необходимо из власти, джихада и имущества, и путь тех, кто набросился на власть, имущество, войну, и не желает этим установления религии. Это два путя тех, над которыми гнев Аллаха, и путь заблужденных. Первый путь заблужденных христиан, первый путь, который относят себя к религии, к поклонению, однако даже не стремятся заполнить эту свою религию, установить эту религию посредством власти, джихада, имущества, материальной силы. Второй путь евреев, над которыми гнев Аллаха. Наоборот, они стремятся к власти, распространить войны, завладеть имуществом. Все это не для того, чтобы установить религию, однако, чтобы удовлетворить свои страсти и потребности. И поистине прямой путь тех, кому Аллах проявил милость из пророков и правдивых, шахидов и праведных, это путь нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, путь его халифов, сподвижников, и тот, кто пошел по их пути, из первых мухаджиров и ансаров, и те, которые за ним последовали. Аллах им доволен, и они довольны Аллахом. И приготови у им сады, под которыми текут реки. Они там пребывают вечно. Это великий выигрыш. Поэтому лежит обязательство на мусульмане по степени возможности и способности стараться. Тот, кто взял правление, желает им подчинения Аллаху и установления того, что он может из религии, пользу мусульман, и установил то, что может из выполнения обязательств и отстранения от того, что в его силах, от запретных вещей. Не будет спрошен за то, что у него, в чем у него нет сил. Не будет спрошен за то, что в чем у него нет сил. На что он не был способен. Тот, кто был не способен установить религию посредством власти и джихада, и сделал то, что может, из совета своим сердцем, мольбы за общину, любви добра, любви добра и людей добра, и сделал то, что может из добрых дел, не наложится на него то, что он не в силах понести. И поистине опора религии, ведущий Коран и побеждающее железо. Как об этом упомянул Аллах, когда сказал: «Валякад арсальна русулина бильбайинати, уанзальна маахум алькитаба вальмизана, лиякуман насу билькист, уанзальна хадида фиихи басан шадидун, уманафиу линнас, валияалям Аллаху ман янсуруху, варусуляху бильгайб, инна Аллаха кавиюн азиз». Мы послали наших посланников с четкими знамениями и опустили с ними книгу и весы для того, чтобы люди могли стоять по справедливости. И не спасали также железо. В нем есть мощь, сильная мощь, и также польза для людей. И это для того, чтобы Аллах Сумтали знал, тот, кто даст ему победу, тот, кто поможет религии Аллаха, варусаляху. Здесь что интересно, русаляху пришел во множественном числе. Несмотря на то, что мы знаем, что не всем пророкам было приказано воевать. Инна Аллаха кавиюн азиз. Это книга Сиясату Шараия, 373 страница, 375. Перейдем, иншаллах, к следующей теме. Эта тема очень серьезная. И в самом деле я не хотел говорить о ней так, как о ней заговорил, и так, еще таким образом, как это станет ясно, автор отведения, то я был вынужден это сделать. Вот некоторые выдержки, которые вначале нас интересуют. Автор отведения говорит: лучше изучать признаки хавариджи, чтобы остерегаться их, ибо это самая первая и наихудшая секта в исламе, от которой очень много предостерегал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, да благословит Аллах его, приветствует, а не сказал: хариджиты, собаки из числа обитателей огня. 26 страница. В другом месте он говорит: в этих хадисах, предыдущие хадисы указывают о хавариджах, в этих хадисах содержится опровержение тех, кто считает, что хариджиты были лишь во времена сподвижников, а в наши дни их нет. Это ошибка, ибо они существовали тогда и сейчас, и будут вплоть до судного дня. Но спроси у такфиристов, ведь хадисы — это истина, и хавариджи есть, были и будут, и даже даджаль — это хариджит. Так кто же в наши дни хавариджи? Назовите их критерии. Ведь вы не останетесь отрицать хадисы о том, что они будут и есть. Если они тебе ответят, то им придется указать на себя. 27 страница. Конечно, изучение любого зла требуется. Изучение любого зла требуется для того, чтобы не попасть в него. Характеристики хавариджей или других каких-то заблудших сект обязательно нужно изучать. Обязательно надо изучать. И характеристики хавариджей известны в каждой книге, которая говорит о заблудших течениях в исламе. Как известно, одной из самых основных их характеристик, то, что хавариджи делают такфир, называют неверным человека за большие грехи. За большие грехи, которые не являются сами по себе неверием. Делают такфир за грехи, которые сами по себе не являются большим неверием. Это очевидно. Есть, конечно, у них другие признаки, это, думаю, самое основное. И, конечно же, хавариджи будут, есть и будут, и до конца судного дня они будут существовать. Только нас интересует здесь не этот вопрос. Нас интересует не этот вопрос. Нас интересует вопрос, что, как мне показалось, я думаю, это станет тоже ясно, тот, кто будет слушать эту кассету, что этот человек называет хавариджами людей не тех, кем они на самом деле являются. То есть называет людей хавариджами, но они в действительности не являются таковыми. Если он говорит только или делает, обвиняет людей в этом страшном виде нововведения, только основываясь на тех вещах, которые он привел, то это большая ошибка. Это большая ошибка, как это станет ясно. Ничего. А дальше. Мы также в свою очередь спросим этого человека. Аллах субхана ва тааля сообщил в Коране о признаках лицемеров. И Коран будет читаться, иншаллах, до судного дня. До того момента, когда Аллах субхана ва тааля не захочет его поднять к себе. И описаний лицемеров очень много. Описаний лицемеров очень много. И их опасность известна. Аллах субхана ва тааля говорит: «Гумуль аду фахзархум». Каталихум Аллах. Они враги, опасайся их. Они враги, опасайся их. Поэтому мы спросим автора отведения сомнений. В наши дни есть лицемеры? В наши дни есть лицемеры? Какие их критерии? Ведь вы же не станете хадисы отрицать и аяты о том, что они есть и будут. Конечно же нет. Если они тебе ответят, то на кого вы укажете? На кого вы укажете? И без сомнения, описаний о лицемеров достаточно много в Коране. И мы выберем одну, иншаллах, которая касается напрямую нашей темы. Более откровенную, которую каждый может прекрасно наблюдать. Я не понимаю, как автор отведения настолько позаботился, наверное, об отведении сомнений, что не заметил эти очевидные вещи. Без сомнения, изучение, как я уже сказал, всех форм этих заблуждений, зла и так далее, является обязательным по степени возможности. Обязательным по степени возможности. Конечно же, одним из самых очевидных описаний, которым описаны лицемеры, это отворачивание от закона Аллаха. Отворачивание или отклонение, когда их призывают к закону Аллаха. Аллах субхана ва тааля говорит: «Ваякулюна амана билляхи ва бир-расуль, ва атаана сумма, ятавалля фарику минхум, ва ма мин ба'ди залика, ва ма улайка биль-муминин». وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Они говорят: мы уверили в Аллаха и в посланника и подчинились. Затем отворачивается группа из них после этого. И они не являются верующими. И если же их призовут к Аллаху и к посланнику, чтобы посудить между ними, группа из них отталкивается, отклоняется. Ты видишь, что группа одна из них отклоняющаяся. Говорит Ибн Касир, тафсире этого аята сообщает Аллах об описаниях лицемеров, которые выявляют противоположность того, что скрывают, и говорят своими языками «Аманна билляхи ва бир-расули ва та'на сумма ятавалля фарикум минхум мин ба'ди залик». Потом они отворачиваются. То есть их слова противоречат их делу. Поэтому Аллах Сунталя сказал: «Ума уляйка биль муминин», они не являются верующими. Затем сказал: «Уайда дуу иля Аллахи ва Расули», если их призовут к Аллаху и его посланнику, «Ли яхкума байнаху», чтобы он посудил между ними. То есть если у них потребуют следования руководству, которое не спасал Аллах, это я тафсир читал, если у них потребует следования руководству, которое не спасал Аллах, на его посланника, саллаху алейхи ва саллям, они отворачиваются и превозносятся о следовании ему. Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Алям тара илляллязина язумуна аннахум аману бима унзиля илейка ва ма унзиля мин каблик юридуна ан йатахакаму иля тагут ва кад умира ан якфуру бихи ва юриду шайтану ан юдиллахум далалан баида ва иза кила лахум тааляу иля ма анзаля Аллах ва иля ар-расул раита аль-мунафикина ясуддуна анка судуда». Неужели ты не видишь тех, которые заявляют ложно о том, что они верят, что не спослан, что в то, что было не спослано на тебя, на то, что до тебя. И их состояние, они хотят судиться, идти судиться к тагуту, несмотря на то, что им было приказано проявить неверие к нему. И ходит шайтан заблудить их далеким заблуждением. И если им будет сказано: идите сюда, идите к тому, что не спасал, к тому, что не спасал на посланника. Ты видишь, лицемеров отклоняются от тебя отклонением. Говорит шейх Ислам Рахимула: разъяснил Всевышний Аллах то, что кто будет призван к суду по книге Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, и отвернется от посланника, тот будет лицемером. Сари Маслюль, 32 страница. И это еще не разбор этого вопроса. Придут также слова другие из Ибн Касира и Шейх Лисан, иншалла. Однако это было как вступление. И хотел, чтобы зайти в тему, хотел сделать маленькое предисловие или прочитать одну вещь, чтобы стало немного понятнее, о чем мы будем говорить дальше и о чем говорит автор отведения. Сначала зачитаю фатву Ляджина Дайма, а потом прочитаем некоторые выдержки из отведения и, иншалла, перейдем к теме. Фатва Ляджина Дайма. Эту фатву можно найти в книге, выдержки из которой я часто приводил. Фатва Фатау Уляма Балидиль Харам. Фатвы ученых страны Харама. Это новый выпуск. Фатва — разъяснение постоянной комиссии в отношении книги Аль-Хукм Бигайри Ма Анзаляла Ва Усулю Такфир, автор которой является Халид Анбари. Книга «Аль-Хукм бигайри ман залава ва усулю такфир», автор которой является Халид Аль-Анбари. После вступления текст фатвы звучит таким образом. Изучила постоянная комиссия книгу под названием «Аль-Хукм бигайри ман залава ва усулю такфир». И после изучения этой книги стало ясно, что эта книга включает в себя нарушение научной верности. Из того, что цитируется от ученых. Аль-Сунна, Валь-Джама'а, искажение доказательств. И это выражается в следующих пунктах. Искажение смысла шариатских доказательств и самовольство в цитатах, приведенных от ученых. удалением и изменением таким образом, что происходит понимание цитат таким образом, что читатель думает или ему приходит в голову тот смысл, который изначально не был заложен тем, который писал эти слова, или не заложен был тем, от кого переданы эти слова. Второе. Объяснение некоторых высказываний тем, что не соответствует их намерениям. Третье. Ложь на ученых. Это проявляется в приписывании шейх Мухаммед ибн Ибрагим то, чего он не говорил. Четвертое. Заявление. Вот это очень важная вещь. Заявление иджма. Заявление иджма ахли сунна на отсутствие такфира того, кто судит не потому, что не спасал Аллах в вопросах общего законодательства, кроме как через сердечное разрешение истихляли кальби. Сейчас я дочитаю до конца, иншалла, и вернусь более подробно, еще объясню этот вопрос. Как и другие виды грехов, которые являются ниже степенью, чем куфр, и это абсолютное возведение лжи и наговор на Ахли Сунна. Вот это у нас самый вопрос, который, или пункт, который интересует. И автор отведения, субханаллах, попал в те же вещи, в которые попали до него люди. Только я не понимаю, либо это человек на самом деле не понимает, о чем он говорит. Неужели недостаточно опыта? На эти все уже вещи давным-давно уже ответили. Немного даже становится смешно. Или это рассчитывается на абсолютных невеж. Этот человек, автор отведения, в этом вопросе впал в огромнейшие неприятности. Если он сделал намеренно то, что сделано, сделал, и это ничего станет ясно, то, что он сделал, то это называется тадлис. Тадлис, который у человека снимает адалю. Если он же сделал это ненамеренно, по своему невежеству, он должен покаяться и попросить прощения за то, что наводит на людей ложь. Наводит на людей ложь. И это ничего станет ясно в течение работы. Суть вопроса, и это повторяется. Ляджин Дайма отрицает и говорит, что автор книги, вот этот Лехукм Бигайри Манзаля, заявил о том, что если джма, единодушное согласие Ахли Сунна, что вопрос общего законодательства, то есть когда ставится общий закон, заменяется полностью шариат ислама и ставится вместо него другой закон, этот автор этой книги заявил о том, что в этом вопросе есть иджма на то, что такой вид заменения не является сам по себе большим неверием, кроме как, если тот, который заменяет этот закон, разрешил это в своем сердце, или как это называется, истихляль-кальби, за свое же действие, или само это действие не является большим неверием. То есть Ляджина Дайма обвиняет или упрекает этого человека в этом вопросе. Ведь это абсолютное возведение лжи и наговор на Ахли Сунна. Причина этого является невежество или плохое намерение. Нас Аллаха саламату аляфи. Это я говорю, это тоже текст Ляджина Дайма. И отталкиваясь от этого, постоянная комиссия видит запрет на печатывание вышеупомянутой книги, распространение ее запрещает распространение и печатание, и напоминает автору этой книги покаяться перед Аллахом и вернуться к ученым, чтобы поучиться у них, и чтобы они разъяснили ему его ошибки. Просим Аллаха для него прямого пути, для него и для всех нас прямого пути и успеха, стойкости на исламе и сунне. Ос-Аллаху алейхи ва саллям. Ляжем туда ему. Лильбухуси имеете его лифта. Как я уже сказал, эту фату можно найти в книге Фатау Улема Балидиль Харам. Я думаю, в общем, сложилось представление о том, пойдем сейчас речь и постараемся войти в тему постепенно, чтобы все шло по порядку. То есть давайте прочитаем выдержки из цитат. Цитаты из книги автора «Отведения». Смотри, что он говорит. Таким образом, суд не на основании неспосланного Аллаха, уляма Ахли Сунна не считали куфром амали, то есть неверием в делах, которые вводит из религии без истихляля, то есть без дозволения этого. Понимаете, что говорит? Поэтому эти слова, которые сказаны в фатве Ляджиндами, можно сразу же обратить к этому человеку. А вторая еще, это десятая страница. Таким образом, суд не на основании неспосланного Аллаха, то есть суд не потому, что не спасал Аллах, уляма Ахли Сунны, ученые Ахли Сунны, не считали куфром амали. Как это стало ясно из фатвы Ляджиндами, либо они не являются учеными Ахли Сунны, либо какая-то проблема. И придут далили, иншалла, придут высказывания самих ученых Ахли Сунны. Иншалла. Не считали куфром амали, то есть не верим в дела, которые выводят из религии без истихляли. Без истихляли, как уже сказано, разрешение душевного разрешения, сердечного разрешения, то есть без дозволения этого. Хафиз ибн Абдульбар сказал, единогласные ученые в том, что преступление относительно суда неспособного Аллаха является большим грехом, если человек делает это, предавая истинность, приписывая, признавая истинность закона. Это иджма, который привел Хафиз ибн Абдульбар, действительно. И все слова, которые здесь приведены, они являются действительными. Только автор отведения чуть-чуть некоторые вещи перепутал. Чуть-чуть некоторые вещи перепутал. И сейчас постепенно все это будет, иншалла, объяснено. Суть в том, здесь автор отведения говорит о том, что относительно этих аятов хариджиты впали в заблуждение, говорили многие имамы, среди них даже также Каади Абу-Ли-Яля, имам Аджрури, Вашшария Абу-Хайян. То есть вопрос понятен. То есть кто-то читал эти вещи, вопрос понятен, что проблема в слове Аллаха «Ваман лям яхкум биман залива фауляйка хум аль-кафирун». Хариджиты его неправильно использовали, этот аят. И мы знаем, что пришло в тафсире этого аята слова ибн Аббас, ради Аллаху анхума, куфр дуна куфр. И пришло также от Тауса и от других ученых. И от то, о чем здесь заявляет автор отведения, что хавариджи, такфиристы отбрасывают его или отбрасывают. Не знаю, кто его отбрасывает. Ученые Ахли Сунны его приняли и опустили его на определенное положение, которое станет ничего ясно. Дальше. И чтобы перейти дальше, нужно понять сначала неправильность использования хавариджами этого аята. Неправильность использования хавариджа этого аята. Здесь автор отведения приводит слова Бухаян, то есть не его слова, а говорит о том, что Бухаян говорил о том, что хавариджи заблудились в понимании этого аята. И без сомнения не заблудились. Однако мы хотим узнать, как заблудились хавариджи. Говорит Абу Хайян Андалуси, рахимахулла, в своем тафсире Бахру Мухит. И привели в доказательство хавариджи этот аят, аят «Ваман лям яхкум биман залива фауляйка хум аль-кафирун», на то, что каждый, который ослушался Аллаха в любом грехе, является кафир. Почему? Калю, они сказали, это нас, четкий текст в каждом, кто не правит, потому что не спасал Аллах. Он является кафиром, соответствующим с этим текстом. А каждый, кто делает грех, не судит, потому что не спасал Аллах. Значит, человек, который делает грех, судит не потому, что не спасал Аллах, и попадает сюда в этот аят. И становится в этом случае кафиром. кафиром. Вот это ошибка хавариджи и муатазилитов подобных им течений. Как они его использовали, этот аят? Они сказали, каждый же, кто не подчиняется Аллаху, делает большой грех, является тем, кто не судит, потому что не спас Аллах. Разве не так? Да. Значит, он попадает сюда, в этот аят. Значит, любой тот, кто делает большой грех, является неверным. И вот с этой стороны хавариджи заблудились. И чтобы перейти немного дальше, продвинуться дальше, скажем, у каждой вещи, как мы уже сообщали об этом или говорили в первом разделе, у каждого положения есть своя причина. Положения опускаются на причину. Называется это манат. В науке по фику называется аль-манат. То, за что цепляется вещь, за которую цепляется хукм. Вещь, за которую цепляется хукм. Если эта причина нашлась, в ней должна найтись хукм. И аяты, хадисы, это определенные ахкамы. У этих ахкамов есть свои причины. Те или иные аяты, те или иные хадисы нельзя бросить на другие причины. Ты не можешь сказать, Аллах Субхану Тааля приказал тебе делать хадж. Я спрошу, а какое доказательство у тебя? Я скажу, акиму саля. Это доказательство из Корана, мутаоты. Однако это подходит к моей ситуации? Абсолютно не подходит. Потому что мой манат, та причина, которая во мне, требует другого хукм. Совсем другого хукм. Поэтому хавариджи опустили эти аяты на манат или на ту причину, с которыми, конечно, с ними никто из не согласен, с Ахли Сунна. Никто и не согласен. И иджма Ахли Сунна на том, чтобы не делать такфир человеку за грехи, которые сами по себе не являются куфром. Только потому, что он это сделал. В этом нет разногласий среди Ахли Сунна. Однако возник разногласия, хотя, честно говоря, даже не считаю, что в этом разногласия есть в современном мире. Сейчас наше положение, причина, на которую опускаются те или иные аяты, совсем другая причина, на которую опускали ее хавариджи, или опускают сейчас, потому что они до сих пор существуют. Причина, на которую сейчас опускаются положения, аяты, это замена шариата. Замена шариата. Установление других человеческих законов. И пока мы с меня отошли от этого аята, хочу привести слова Шатиби, который объясняет смысл также заблуждения хавариджи. Потом еще приведу диалог Ибн Аббаса с ними. Говорит Шатиби в своем разделе, в книге «Этисан», в разделе «Как берут ахли беда доказательства», или «Как они используют аяты и хадисы в аргументации своих, подтверждения своих идей». И говорит Шатиби, рахимула, и может быть из этого раздела Мазгаб Хаварич в своем заявлении, что нет арбитража. Мы знаем известную историю, когда Али радиаллаху анху, когда были вот эти проблемы, и был послан арбитр со стороны Али, был послан арбитр со стороны Муавия, хавариджи сказали «Ля хукма или ля». И на «Ля хукма или ля». Нету ни у кого права судить, кроме как Аллаха, поэтому они посудили людей в деле, в котором должен судить только Аллах, и поэтому они являются все кафирами и мушриками. Посмотрим, о чем, как объясняет это Шафии. Еще раз. Возможно, из этого раздела, который он ниже перечислил, Мазгаб Хавариджи в своем заявлении, что нет арбитража абсолютно у людей. И привели в доказательство слова Аллаха «Инналь хукма илля лилля». «Инналь хукма илля лилля». То есть нет права, нет закона, нет право направления, кроме как в Аллах. Аят сам по себе достоверный, конечно. Только давайте посмотрим, как его используют хавариджи. Ихнее мнение, Шатиби говорит, построено на том, что вот это слово «аль-хукм» пришел в общем смысле. «Аль-хукм» — любые виды хукма. Любые виды хукма. И поэтому хавариджи, отталкиваясь от вот этого понимания общего смысла аята, сказали, они же попали, Али, радиаллаху анху, и другие попали же под этот общий смысл аята. Нету никакого права, никакого права направления, решения ни у кого, кроме Аллаха. Потому что хукм пришел, лявзуль-ан, общее произношение. И его ничто не конкретизирует. Однако они ошиблись, как говорит Шатиби. Так как Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране «Фаб'ас хакаман мин ахлихи ва хакаман мин ахлиха». «Фаб'асу хакаман мин ахлихи ва хакаман мин ахлиха». Когда муж и жена боятся раскола, Аллах Субхана ва Тааля разрешил им посылать кого? «Фаб'асу хакаман» – арбитра, судью, «мин ахлихи» – из его людей, из его семьи. «Ва хакаман мин ахлиха» – и арбитра, судью, из ее людей, из ее семейства. Также Аллах Субхана ва Тааля говорит «Ва яхкум бихи зауи адли минкум» – пускай посудит обладатели справедливости из вас. Это в вопросе, когда человек в хаджи, в ихраме, ему нельзя охотиться, и он убивает, будучи в ихраме, ему нужно воздаяние давать. Воздаяние по степени, по размеру, допустим, того животного, которого он убил. В этом случае, как Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Ва яхкуму бихи зауи адли мин», пускай судят обладающие справедливостью между вами. И потом имам Шатиби рахимула говорит, если бы они знали, хавариджи, правила арабского языка, то что умум, общий ляфс, у него входит туда тахсис, общий ляфс может конкретизоваться, может конкретизироваться, знаешь, они бы не спешили бы к отрицанию, не беспешили бы говорить Али радиаллаху анху, ты что делаешь? Потому что Али радиаллаху анху, он сделал те действия, которые сделал, отталкиваясь от доказательств, от далили, которые у него были. Я не понимаю тоже, почему автор отведения приводит этот рассказ. Неужели он хочет сказать, что Али радиаллаху анху сделал маленький куфр, что ли? И хавариджи бы сказали в своих душах, может быть, у этого общего смысла, общего слова «аль-хукм» есть то, что его конкретизирует. То есть, может быть, есть другие доказательства шариатские, которые конкретизируют это и разрешают судить кому-то в тех моментах, в которых разрешено это шариатом или нет. Это, в общем, то, что я хотел сказать. Еще, чтобы было понятнее, я привяжу слова самого Ибн Аббаса, радиаллаху анху, который вышел разговаривать с хавариджами, когда произошла эта фитна. Когда Ибн Аббас этот то есть хадис или асар передает Аль-Хаким и другие, пришел к хавариджам, он сказал им, сообщите мне, за что вы мстите сыну дяди посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть Али, почему вы гневаетесь на него? Сказали, у нас есть три вещи, которые мы отрицаем. Отношение него. Первое, он предоставил правление людям в деле Аллаха. Он предоставил правление людям в деле Аллаха, и сказал: «Инналь хукма илля лилля». Затем сказал Ибн Аббас: «Сообщите мне, если я вам прочитаю из книги Аллаха, из сунны посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что отталкивает ваше слово, будете ли вы довольны?» Сказали: «Да». Ибн Аббас говорит: «Аль-хукм, положение, в восьмой части динара, в зайце и подобного ему». Аллах субхана ва тааля говорит: «Я юхаладина аману, ля тактулю сайда, вантум хурум». Аллах субхана ва тааля говорит: «Не убивайте, вот вы, которые верите, не убивайте добычу, и вы в состоянии храма, вы в состоянии хаджа». И дошел до тех слов, где Аллах субхана ва тааля говорит: «Яхкуму биги завай адлю минкум». То есть, если вы убьете добычу во время хаджа, пускай обладающие справедливостью посудят между вами. То есть определят, какое животное похоже на массу вот этого животного, которого убили, чтобы вы этим животным расплатились, сделали кафару. Ибн Аббас говорит: «Я спрашиваю вас во имя Аллаха, правление человека в зайцах и подобное ему лучше, чем арбитраж в крови и исправление отношений?» Ибн Аббас говорит: «Аллах субхана ва тааля разрешил посудить или провести арбитраж в вопросах зайцев, коров и так далее. Неужели он не разрешит провести арбитраж в вопросах крови, когда друг друга мусульмане убивают? Тем более разрешит». Как шейх Ислам ибн Таймия рахимаху сказал, что это Ибн Аббас привел в доказательство Каясуль Ауля. То есть тем более, как Аллах субхана ва тааля говорит: «Валя такуль лахума уф», не говори своим родителям уф, тогда что, можно их бить? Нет, нельзя бить, тем более нельзя бить. То же самое и здесь. И вы знаете, говорит Ибн Аббас, и вы знаете, если Аллах бы захотел, он сам бы посудил. Если Аллах субхана ва тааля захотел бы, он сказал: «Тот, кто убил вот это животное, пусть делает это, однако предоставил здесь, в этом вопросе, право людям посудить. Также о женщине и муже: «Уайнхифтум шикакан байнахума», если вы боитесь разногласия между мужем и женой, «фабаасу хакаман минахлиха», пошлите арбитра, судья, «и хакаман минахлиха», и юрида исляха, если они будут хотеть согласия, «аласамта йофик байнахума», дело даст им согласие. Ибн Аббас говорит: «Неужели не установил Аллах арбитрами здесь, в этом вопросе?» Сказали: «Да». Сказали: «Да». И там еще дальше другие есть вопросы, которые разбирал Ибн Аббас с хавариджами. Нас интересовало. Интересует только этот вопрос. Сейчас. Перейду этот хакин достоверный. На условии муслима согласился с ним Захаби. Также Ахмад Шакир Рахимова сказал, что этот хадис иснад достоверный. Я думаю, стало уже понятно. В общем, аргументация хавариджами этим аятом. В случае Али, эти хавариджи, они, как и в других вопросах, они ошиблись. Они абсолютно ошиблись. Даже близко не подошли. Они абсолютно ошиблись. Также люди думают, некоторые, как я думаю, вот, сторонник отведений, что все ограничивается в вопросе принятия слов Ибн Аббаса или не принятия. У нас есть хадисы, которые указывают, даже если бы не было бы Ибн Аббаса, даже если бы не было бы слова Ибн Аббаса, которые указывают на то, что просто судья, который правит, но иногда, может быть, из-за взятки или из-за других каких-то вещей, отходит от хукма Аллаха, отходит от закона Аллаха в этом вопросе, но не переходит к хукму французскому, английскому и так далее. Просто он не судит по праву здесь. У нас есть хадисы, которые указывают, что этот человек не является неверным. Не является неверным. Допустим, посланник саллаллаху алейхи сказал: Судей бывает трое. Один в раю, двое в огне. Тот же, который в раю, человек узнал истину и посудил по ней. Человек узнал истину и не посудил по ней. Он в огне, это второй. Первый человек узнал истину, посудил по ней, он является в раю. Второй узнал истину, но не посудил по ней. Он является в огне. Человек посудил людей по невежеству, он является в огне. Это хадис передавал Абу Дауд. И придут, иншаллах, впоследствии слова и шейх Лисама, который строится на этом хадисе. Что мы берем из этого хадиса? У нас есть здесь судья, который посудил, зная истину, посудил не так. И он в огне. Но то, что он в огне, это не значит, что он кафир. Просто то, что сообщено, что какой-то человек в огне, это еще не значит, что он кафир. Нужен дополнительный далиль на то, что то или иное действие является куфром. Значит, мы отсюда понимаем, что судья, который просто судит, не дает истину, забирает истину, зулм проявляет, не является кафиром только из-за своего дела. И это также проблема хавариджи, когда они делали такфир правителям тех времен, муавитам, аббаситам и подобных ему, когда они видели в них, допустим, они забирали, может быть, деньги, били, может быть, кого-то. Все это грехи, может, даже пили вино. Все это грехи. Однако это грехи сами по себе, которые не являются неверными, не являются большим неверием. Это маленькое неверие. Как я сказал Ибн Аббас, куфр дуна куфр, потому что все грехи являются куфром. Все грехи являются куфром. Только не каждый грех является большим куфром. Убийство мусульман друг друга является куфром, однако маленьким. Посланник Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ля тарджиу бади куфарам». Однако все возвращается также к далилам. Все возвращается также к далилам. Следующий хадис. Их много хадисов, я просто отдельные приведу, ничего. Проклятие Аллаха на дающим взятку и берущим взятку в правлении. Один дает взятку. Понятно, что человек не дает взятку, кроме как для того, чтобы к нему была проявлена несправедливость в правлении. То есть несправедливость какой-то? Несправедливость в отношении законов Аллаха. Либо он дает взятку, чтобы ему дали не свое право, чтобы судья дал ему не свое право. Понятно, судья, который берет взятку, он не судит, потому что не спас Аллах. Но слово вот это судить не потому, что не спас Аллах, у него разные есть виды, как мы дальше, иншаллах, узнаем. Это одни из видов. И эти хадисы указывают на то, что только такое действие не является большим куфром. Потому что просто проклятие, это еще не значит, что человек выходит только из-за своего действия, из-за ислама. Я думаю, до настоящего момента немного сложилось представление, о чем идет речь. И сейчас приведу сначала слова Ибн Кайма в этом аяте. Говорит Ибн Кайм рахимула в книге Мадариж Саликин. في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. Сказал Ибн Аббас: не куфр, который выводит из религии, однако тот, кто его делает, в этом действии есть куфр. В этом действии есть куфр, но это не тот куфр, который человек выводит из религии. Не тот, кто проявил неверие в отношении Аллаха и последнего дня. Также сказал Таус. Сказал Ата. Это куфр дуна куфр, маленький куфр. Дун дуна дун, фиск дуна фиск. Из них, это Ибн Кайм рахима приводит другие мнения, из них, из ученых, тот, кто посчитал, что смысл от аята опускается на того, кто оставил закон Аллаха, отрицая его. И это слово Икрима, Ибн Кайм говорит, «Ва-уа тауиль марджух». Это неправильное объяснение. Почему? Потому что сам джухуд, само отрицание само по себе, является куфром уже. Уже само по себе является куфром. Все равно посудил он и не посудил. Из них, дальше он переводит мнение других ученых, тот, кто посчитал, что смысл этого аята или положение этого аята опускается на оставление правления по отношению всего, что не спасал Аллах. Сюда входит также и таухид. И это тафсир Абдул-Азиз Канаани. И он также далекий. Однако, смотрите, он говорит, он далекий. Он не говорит, что это человек хаварич. Он же не говорит, что это человек хаварич. Эти люди, которые, тафсир, которых он приводит, не могут никогда использовать вот так, как этот аят, как используют его хавариджи. Потому что, как мы уже указали, иджма есть ахлисунна, есть хадисы, которые указывают на то, что просто такое действие не является неверием. Там говорит, он также, это объяснение тоже далеко. Так как угроза на отрицание хукма, он включает в себя все виды хукма, или то есть весь хукм. То есть нет смысла в разделении. То есть если всем будет неправить, тогда это неверие, а если будет каким-то чуть-чуть править, то это будет неверие. Ибн Каим говорит, это тоже неправильно, потому что аят общий, не разделяет между двумя вещами и тремя. Из них тот, кто посчитал, что смысл этого аята в отношении того, кто намеренно противоречит тексту. Намеренно противоречит тексту не из-за невежества и не из-за ошибки. И это мнение привел Багауи от многочисленного количества ученых, наверное, которые тоже не являются, я думаю, хавариджем. Из них тот, кто посчитал, что это аят опущен для Ахлиль-Китаб только. И это мнение Катады, Дахак и других. Ибн Каим говорит, это тоже далекий смысл. Не совсем правильно, потому что он противоречит общему смыслу. То есть общий смысл есть, как мы уже упомянули, есть правило «Аль-Ибрату бил-мум ил-лавс в-лейсе бихусус и-сабаб». Смысл в общем смысле аята или хадиса не в смысле, или не, он не конкретизируется причины, на которые был способ. Хотя в этом тоже есть разногласия. Допустим, Табари, рахимула, в тафсире вот этого аята сказал, что этот аят опускается только на Ахлиль-Китаб или на подобные им действия, потому что Ахлиль-Китаб евреи отрицали закон Аллаха. И поэтому у Табари этот аят остался, аль-куфр, остался большим, просто он его опускает на определенное состояние, на такое же состояние, в котором были евреи, в которых был неспослан этот аят. Некоторые посчитали, что это неверие, выводящее из религии. «О сахих», говорит Ибн Каим, то, что правление не потому, что не спас Аллах, включает в себя два куфра, большой и маленький, в зависимости от состояния правителя. Тот, кто считает обязательность правления тем, что не спас Аллах, вот в этом конкретном случае, в этом конкретном отдельном случае у него изначально хукм или суд к Аллаху, к Корану и Сунне. Если ты к нему придешь и скажешь, у тебя какой хукм за ним, он скажет, такой-то такой, если будет уже женатый, то его нужно побить, если не будет женат, нужно его побить. Однако в этом случае он взял взятку и сделал так, внешне сделал так, что этот человек не является за ней, не является этим, чтобы не опустить на него то положение, которое для него предусмотрено в шариате. Вот это что имеет в виду Ибн Каим, и придет на это начало доказательства. Если же этот, то есть правитель, считает обязательность правления, потому что не спас Аллах в этом конкретном случае, однако отклонился от него, признанием того, что он достойный наказания, это является маленьким куфром. Если же он считает, что это необязательным, то есть правление Аллаха необязательным, и то, что он имеет право выбора, и он знает, что это хукм Аллаха, это является большим куфром,